Я уже была в дверях, когда Эйтар не выдержал и полюбопытствовал. «Рион, а что это за пункт 15-й? Согласно этому проклятому пункту, кое-кто может взять себе один выходной в неделю в любой день». Какое-то мгновение в столовой царила тишина. А потом Эйтар рассмеялся. Рион что-то рыкнул и, конечно, опрокинул на себя недопитый чай. «И это вы, уважаемый хозяин Ириштара, не вспомнили про пункт 16-й?» — ехидно напомнила я, и Рион сощурился. «А что там?» «Я могу взять несколько выходных разом, если несколько недель трудилась без них». Эйтар оценил перспективы, потому что в замке я была второй месяц. Хмыкнул и снова рассмеялся. Я же выскользнула за дверь и отправилась собираться. Просто так к нечисти идти не получится. «Вы забыли про список дел, Эриса!» Подчеркнуто обращаясь на «вы», рыкнул Рион, который вышел в коридор следом за мной. И тут же буквально подтолкнул меня в сторону его кабинета. Я пожала плечами. «Список так список. Моего выходного он никак не отменяет». Едва мы оказались в кабинете Риона, как он вручил лист с заданиями, уперся руками в стол и выдохнул. «Согласно 27-му пункту, я вправе переносить твои выходные, если есть важные незавершенные дела. Так что разберись с первым пунктом, и так и быть», — ехидно заметил Рион. «Отдыхай хоть неделю». Я вчиталась в первый пункт и едва не рассмеялась, потому что в нем стояло «привести сад в порядок». Не показывая вида, насколько этому рада, сощурилась и посмотрела на Риона. «Уговор? Да. Слово хозяина замка? Да. И не обманешь?» — уточнила я. «Эриса?» Я хмыкнула, аккуратно свернула список дел и вполне спокойно, предвкушая развлечение, покинула кабинет разозленного Риона. Стараясь отвлечь меня от проклятия, Рион, наоборот, подсобил. Вот что значит ведьминская удача. Тут и никаких зелий не потребуется, чтобы судьба вывела на нужный путь. Радуясь, что меня никто не остановил, а это было удивительно, учитывая настрой Риона, я отправилась к себе. Долго рылась в вещах, пока не нашла платье. Быстро переоделась, распустила волосы и вошла в сад. Вдохнула поглубже, улыбнулась, радуясь новому дню. Утренняя перепалка с Рионом даже немного взбодрила. Порой он просто забывает, кто я. Я и сама не всегда помню, что ведьма, когда Рион рядом. А зря. По дорожке, заметенной осенними листьями, сколько их ни сгребал Дин, они все равно появлялись. Я дошла до ворот замка. Сверкнула магическими нитями защита, но с территории Ириштара выпустила меня спокойно, даже не пытаясь задержать. И я, никуда не торопясь, направилась в лес. Еще когда первый раз летела сюда с Эйтаром, заметила примерно в часе ходьбы от замка небольшое лесное озеро. Судя по тому, что местные жители обходили его стороной, нечисть водилась именно там. Можно, конечно, было взять метлу и долететь, но погода сегодня выдалась вполне хорошая, и от прогулки я получала удовольствие. Сквозь рваные тучи проглядывало не жаркое, но такое желанное солнышко, и лес, засыпанный желтыми и алыми листьями, пропахший дождем и хвоей, казался самым безобидным местом на свете. Озеро было тихим и спокойным. По его берегам, касаясь ветками воды, стояли темные ели. Они отражались в зеркальной глади воды, по которой не бежал и легкий ветерок. Я выбрала поваленное дерево, удобно лежащее на берегу, села, расправила платье и принялась заплетать косу. Уж кто-кто, а нечисть должна заинтересоваться девицей, которая пришла к озеру. «Можешь не стараться, давно тебя ждем». Раздался скрипучий голосок, и я тут же обернулась. Возле мохнатой елки, в шагах 10 от меня, стоял леший. То, что это именно нечисть, а никто иной, Можно было догадаться разве что по совсем нечеловеческим ярко-желтым глазам. В остальном же леший походил на обычного жителя этих мест. Невысокого роста, коренастый, с косматой бородой и густыми бровями. Темно-зеленый плащ, черные сапоги и темно-коричневый костюм делали лешего неприметным, хотя я точно знала, что его волшебство, как и любое волшебство нечисти, не похоже на наше. Но вот что странно, силы не чувствовала. Так и не научилась не удивляться этому. «Ждем», — уточнила я, впервые сталкиваясь с тем, что нечисть сама жаждет встречи с человеком. «А как же, ведьмочка?» — раздался второй булькающий голос, и из озера высунулся водяной. В отличие от лешего, который явно живет в этом лесу не одну сотню лет, это видно по морщинистому лицу, водяной был молодой. Короткие светлые волосы, пронзительные раскосые голубые глаза. Под одеждой, состоящей из белоснежной туники и темно-синих штанов, играют мускулы. На ногах у водяного оказались мягкие кожаные сапожки. Да, появись такой красавчик в ближайшей к замку деревне, отбоя не будет. Водяной к тому моменту, когда я закончила его рассматривать, уже вылез из озера, отряхнулся. Одежда и волосы на нем моментально стали сухими. Я откинула наполовину заплетенную косу, поднялась. «Слушаю вас». «Уже много лет в нашем лесу живет зло», — деловито начал леший. «И если раньше, пока в Эриштар не вернулись владельцы, его можно было сдерживать, то сейчас...» Итар рассказывал, что колдунья хочет завладеть каким-то древним артефактом, принадлежащим его семье. Оборвала я, не удивляясь, что разговор у нас зашел сразу же о деле. Водяной и леший переглянулись. «Ты и это уже знаешь?» «Знаю». «А про Ильсидора Светлого случайно не слышала?» — уточнил водяной, сверкая голубыми, словно лазурная даль, глазами. «Буквально вчера прочитала о нем легенду», — созналась я. Нечисть в упор посмотрела на меня, словно чего-то ожидая, но явно не дождалась нужной реакции, переглянулась и... ничего конкретного так и не сказала. «Древнее это зло, страшное», — спустя некоторое время начал леший. «Так, леший, погоди, при чем тут Ильсидор Светлый?» «Он же ведьму, угрожавшую миру, победил!» «То есть та... погоди, так получается, лес прокляла ведьма?» — поразилась я. «Да», — закивала нечисть. «Почему же мне никто об этом не сказал? Все говорили о колдунье». «Так для людей что ведьма, что колдунья — все одно и то же», — пожал плечами водяной, а я чуть не застонала от досады. Могла же и сама догадаться, что не может обычный человек с даром создать столь мощное проклятие и поддерживать его. В те древние времена, когда жил Ильсидор Светлый, всех женщин с даром называли колдуньями, не делая различий, — добавил водяной. И все же ведьма. Это меняло все. И пусть многое еще не объясняло, но теперь я хотя бы точно знала, с кем предстоит иметь дело. Только та, первая ведьма, с которой вступил в битву предок нынешнего хозяина Эриштара, погибла, и все ее силы ушли на последнее заклятие, — добавил леший, заметив, что я задумалась и прикусила губу. «В легендах именно она осталась бродить по вашим лесам». Вздохнула я, хотя понимала, что подобное невозможно, раз Ильсидор победил ее. «Нет», — покачал головой леший, — «дочь у нее родилась. И больше всего на свете она бы хотела призвать дух матери из-за грани, чтобы отомстить и завладеть тем, что так страстно желала первая ведьма. И получи она артефакт древнего рода, могущественнее нее не станет никого на свете. Я задумалась, сопоставляя факты из легенды, рассказа Итара и лесной нечисти. Конечно, хозяева замка не Леотары, но Ильседор Светлый именно их предок, в этом нет сомнений. Что же это получается? В замке находится древний сильный артефакт, и давным-давно им хотела завладеть темная ведьма. Ее-то и победил Ильседор Светлый. Сомневаюсь, что она могла выжить и вернуться. Скорее всего, ушла за грань, но напоследок смогла проклясть лес. А потом... Потом росла ее дочь, поддерживала злые чары, набиралась сил. Да, похоже, мне придется иметь дело с темной и невероятно могущественной ведьмой. Радует, что ее можно победить, иначе бы колдунья давно проникла в замок и нашла нужный артефакт. Сейчас от нее нас всех бережет защита Риона. Я точно знала, что он и в Витаре побывал, чары нужные накинул, и на замке их усилил после попытки прорыва. «Помоги нам, ведьма, мы в долгу не останемся», — тихо попросил Водяной. Голос у него был чарующий, и пусть его нечаянное врожденное колдовство на меня не действовало, по позвоночнику все равно пошли мурашки. «Сразить ведьму можно только светом?» — спросила я, потому что не знала иного способа бороться с тьмой. — Да, в тебе его достаточно, Эриса, — отозвался Леший, давая понять, что знает мое имя. — Защити нас, уничтожь зло. Тогда исчезнет из леса и проклятие. — Где ведьма живет, знаете? — Знаем, — отозвался Леший. — Да только не поможет это тебе. В лесу она сильнее. Здесь ее не победить. О, как! Ее надо заманить на территорию замка, заметил Водяной. Это единственное место, где сила темной ведьмы слабеет. Там заклинание в земле уцелело, которое еще Ильседор применил. Я впечатлилась, задумалась над сказанным. Если все так, как говорит нечисть, тогда у меня есть шанс справиться с темной ведьмой. «Как снять защиту с замка или ослабить, случайно не знаете? Я с магией Риона не разберусь, а ведьме надо дать возможность проникнуть внутрь». «Несколько капель крови Риона и отворяющее заклинание сделают свое дело». «Даже так?» И я вдруг поняла, почему с первых минут была столь нежеланной гостьей в замке. На этих землях все беды от ведьм. И, как и у любой медали, здесь две стороны. Именно ведьма может расправиться с защитой замка и усилить проклятие. Но она же способна и уничтожить зло. Больше это никому не под силу. И судя по тому, что темная до сих пор жива, не только Рион ненавидел ведьм и не пускал их на территорию замка, но также поступали и его предки. Никому и в голову не приходило, что сразись они с дочерью первой ведьмы раньше, практически сразу же, наверняка победили бы, а теперь ее сила увеличилась, и справиться с темной ведьмой будет в разы сложнее. И сейчас главная проблема – добыть кровь Риона. Именно он, как старший в роду, считается хозяином Ириштара, и кровь Итара для снятия защиты точно не подойдет. Я вспомнила, как нашла мальчишку в лесу. Наверняка же тогда на Итара темная ведьма напала. Кровь попыталась взять и в замок проникнуть, но не сработала. Не просто так же она пробовала пробить защиту. И вроде бы все гладко получается. Но ощущение, будто я упускаю в этой истории что-то важное, не отпускало меня. Впрочем, не о том я думаю. И, увы, придется действовать хитростью, чтобы взять у Риона кровь. Просто так он этого сделать не позволит. Действовать лучше в ночное время суток. Днем ведьма не откликается, спрячется и не выйдет. Умна, хитра, слишком хочет жить», — пояснил Водяной, когда мы начали обсуждать детали. «Подумай, может, у тебя найдется какой-то амулет с темной магией или запрещенное зелье. Заманить ее тогда будет проще. Пусть битва произойдет на твоих условиях», — деловито добавил Леший, читая мои недавние мысли. «Кое-что из темной магии у меня действительно имеется. Проклятие во флаконе, которое я сняла с Итара. Не хранить же его все время было во фляжке. Вот и перелила при первой возможности. На родовом кладбище есть храм, отличное место для битвы», — намекнул Водяной. «Просто прекрасно. Заодно и от темного проклятия там избавлюсь, как того желала. Да только шанс у меня был один, другого не будет. Поэтому продумывать план нужно четко». «Тянуть не будем, сегодня ночью», — решила я. «Чем можем отблагодарить тебя за помощь?» — поинтересовалась нечисть. «Это общее зло», — вздохнула я. «Но буду рада, если приведете в порядок сад возле замка. Он уже дремучий лес напоминает». Леший скрипуче засмеялся, Водяной одарил меня невероятно сказочной улыбкой. «Уговор!» — согласился Леший, и я пожала его крепкую, слегка мозолистую ладонь. На этом мы и распрощались. Напоследок нечисть сказала, что я могу позвать их в любой момент, они услышат и придут. В замок я возвращалась медленно, прикидывая, как распределить на сегодня дела. Самое важное — сварить три зелья — укрепляющие, сонные и защищающие. Все они непростые, трудоемкие, но рисковать жизнью обитателей замка я не стану. Шан неожиданно спланировал сверху и сел на мое плечо. Я погладила его по перышкам и заметила, как возле замка меня ожидает Итар. Судя по всему, мальчишка изнывал от нетерпения. «Ты куда пропала?» «Прогуляться ходила», — отозвалась я. «Рион уехал в Витару решать какие-то дела со старостой», — доложил он. «Эриса, тебе наша с Рионом помощь нужна?» — поинтересовался Итар. «Брат сказал, ты будешь приводить в порядок сад». «Буду, но позже. Сначала необходимо приготовить несколько зелий, каких именно я уточнять не стала». Итар обрадовался, что его помощь не требуется, и тут же куда-то сбежал. А я переоделась и отправилась наверх башни. С зельями предсказуемо провозилась долго. Какие-то заготовки у меня имелись, а какие-то, наоборот, приходилось создавать. Самым сложным оказалось даже не это, а подгадать момент, когда на кухне никого не будет, и щедро добавить в нашу еду приготовленные зелья. Совесть меня почти не мучила, потому что ради близких людей я была готова и не на такое. Надеюсь, когда я разберусь с ведьмой, они меня поймут и простят. Сама же выпила нейтрализующие сонное зелье эликсир, понимая, что если откажусь от ужина, это будет выглядеть странно. Вечером за столом Рион, который за день со мной так и не помирился, слушая мою болтовню с Итаром и Рином, все больше мрачнел. Я же делала вид, что никакой размолвки между нами не было. Шан почти весь день, за исключением утра, провел с Итаром и, довольно нахохлившись, теперь сидел на соседней со мной спинке стула и дремал, пряча голову под крыло. Когда мы поднялись из-за стола, Рин что-то шепнул Итару, и они оба ушли. Я тоже собралась покинуть столовую, но дверь захлопнулась прямо перед моим носом. «Поговорить не хочешь?» — спокойно поинтересовался Рион. Обернулась, позволила себе утонуть в серебре его глаз и промолчала. «Я всего лишь хочу защитить тебя, уберечь». «Рион, а как я, по-твоему, раньше жила?» — не утерпела я. «У тебя не было меня», — тихо ответил он. «Теперь есть». «Разве это изменит то, что я ведьма. Он сверкнул взглядом, подошел ближе, погладил меня кончиками пальцев по щеке. «Ириса, я же умру, если с тобой что-то случится», — серьезно заявил он. Я скрестила руки на груди. «Ты не знаешь, конечно, но в моем роду раньше был обычай выбирать суженую в храме. Там сами боги помогали разглядеть свою судьбу». Теперь уже я удивленно приподняла брови, не понимая связи между тем, о чем мы говорили, и истинной парой. «Мне же не нужно никаких обрядов, чтобы понять, как сильно нуждаюсь в тебе. Я понимаю, что ты ведьма, принимаю это. Но как быть мне, если всей душой желаю защитить, а ты обижаешься, не даешь, рискуешь собой и заставляешь сходить с ума?» «Сдается, к компромиссу мы в этом вопросе не придем», — честно ответила я, немного помедлив. Рион неожиданно сделал резкий шаг, сократив между нами расстояние, наклонился и жадно поцеловал. Я ответила ему, не смогла сдержаться, застонала и почувствовала, как его объятия становятся стальными. И все наши размолвки отошли на задний план. Мы оба понимали, что если хотим быть вместе, то где-то должны переступить через свои убеждения. А пока мы целовались как безумные, не в состоянии оторваться друг от друга. Порой едва ли не задыхались. Рён выдохнул, посмотрел затуманенным взором в мои глаза и хрипло спросил. «Чем опоила?» «Укрепляющая, защитная, сонная». Честно созналась я, поражаясь, как быстро он почувствовал мои чары. Рион прислонился к стене возле двери, пытаясь справиться с магией, но не смог. Мгновение, и уже лежал на полу, заснув. Сонное зелье я варила еще по рецепту прапрабабушки, а сечек оно никогда не давала. Я порезала его ладонь и взяла во флакон немного крови, чтобы снять защиту замка, искренне мысленно попросив у Риона прощения за столь коварный поступок. «Ничего, если выживу, помиримся». Осторожно выскользнула за дверь и увидела, как Рин и Итар лежат неподалеку, сладко посапывая. При помощи магии перенесла их в кабинет. Затем наведалась на кухню и убедилась, что и слуги тоже спят. Недолго думая, и их перенаправила к Риону. «Пусть находятся в одном месте. Водяному и лешему легче будет приглядывать». За окнами замка нависали черные тучи. Собиралась очередная гроза. А я быстрее ветра неслась в свою комнату. Погладила метлу, которая напрашивалась со мной, но покачала головой. В заброшенном храме она ни к чему. Зато особые заговоренные зелья, обладающие взрывающим и парализующим эффектом, прихватила. Понимала, они могут и не сработать. Все же древняя темная ведьма, сильный враг и опасный, годами копивший мощь и магию. Но отказываться от них не стала. На всякий случай прикрепила за пояс кинжал, а потом отыскала спрятанную склянку с проклятием Итара. Шан беспокойно метался по комнате, явно предчувствуя битву, и, как я ни пыталась оставить его в безопасности, не послушался. Вздохнув, позволила ему сесть на мое плечо. По пустому и тихому замку шла, прислушиваясь к шорохам и присматриваясь к скользящим теням. Непривычно, неуютно. Шан занервничал, клюнул меня в плечо, явно намекая на склянку с темной магией в моей руке. «Здесь вода с проклятием, которое я сняла. Ее только в храме можно уничтожить», — пояснила я, потому что на препирательство с собственным фамильяром не было желания. А может, он просто чуял близость темной ведьмы? Вспомнив план замка и прилегающей к нему территории, толкнула дверь и вышла наружу. Холодный, пронизывающий до костей ветер, зло кружился вокруг, норовя сбить с ног. Шан ухнул, и нас вдруг окутало легким серебряным куполом, за которой порывы ветра не проникали. «Ух ты! А я и не знала, что ты так можешь!» — улыбнулась ему. Небо по-прежнему было темным и беспросветным. Дождь недавно прекратился, но чувствовалось, что в любой момент ливень может вернуться, обрушиться на замок и лес вокруг. Я поплотнее закуталась в плащ, аккуратно придерживая склянку с проклятием. Хорошо бы было взять фонарь, потому что темень стояла страшная, но думать об этом уже поздно. Вздохнув, использовала каплю силы и создала огонек. С ним как-то сразу стало уютнее и теплее. Я свернула на боковую аллею, добралась до ворот замка, за которыми поджидали леший и водяной, явившиеся на мой зов. Его я отправила, когда поднималась в свою комнату. Надеюсь, я поступаю правильно, впуская их внутрь. Подстраховалась, попросила принести клятву о непричинении вреда всем, кто находится в замке, за исключением темной ведьмы и ее слуг. Леший и Водяной возражать не стали, понимая, как я рискую. Услышав требуемое, вынула склянку с кровью Риона, произнесла нужное заклинание и встряхнула капли на щит. Тот вспыхнул ярче прежнего и растаял. «Действует только полчаса», — уверенно заявил Леший, проходя через ворота. «Итар и Рион в кабинете, прислуга там же», — пояснила я. «Найдем, не волнуйся, ведьма», — заявил Водяной. «Мы бы тебе и в битве помогли, да только в храм нам не пройти, а снаружи ведьма будет сильнее. Поторопись, она уже близко». Леший и Водяной, не тратя больше времени на разговоры, направились в замок. Я же, вдохнув поглубже, переключилась на ведьминское зрение и повернула в сторону заброшенного храма. Сад страшно зарос, розы одичали, и их ветки цепляли мою одежду. Я старательно смотрела под ноги и по сторонам, и продвигалась весьма медленно. Тратить каплю магии даже на мелочи нежелательно, когда впереди битва. Простой она не будет. Я добралась до кладбища, но не остановилась, как в прошлый раз, когда мы с Рионом случайно нашли клад. Лишь скользнула мимо темных каменных плит, которых здесь было немало. Давно подозревала, что замок древнее, чем кажется. Надо будет расспросить Риона о нем, если получится. Небольшой храм виднелся совсем близко. Само здание оказалось надежным и крепким, сделанным из серого камня. По стенам неизменно полз дикий плющ, частично скрывая древнее сооружение. Удивительно, что я не разглядела его раньше, даже когда поднималась на метле и кружила над замком. Судя по всему, на храм наложено заклинание отвода глаз. Вот он и казался развалинами. Сейчас же, когда защитные заклинания с замка сняты, найти храм не составило труда. Высокие окошки с удивительной красоты витражами. Синее небо с облаками, где парили люди с серебристыми и белыми крыльями. Надо же! Никогда не встречала в храмах подобного сюжета. Хотя о леотарах, которые тут были изображены во всей красе, и слышала, и прочитала в книге легенд. Маги, не просто обладающие огромной силой, но и крыльями, не могли не остаться в памяти. Я пусть и ведьма, у меня другой уровень колдовства, но точно так же, как и леотары, защищаю мир от зла. Как могу. Храм, вот что странно, был открыт, и я беспрепятственно поднялась по ступеням и зашла внутрь. Мои шаги глухо раздались по пустому залу, создавая иллюзию того, что кто-то идет за мной. Но ведьминская интуиция пока молчала. Шан взлетел под потолок, где причудливо переплетались арки. В нишах слева и справа от входа расположились статуи богов, а прямо перед алтарем находилась вовсе непривычная мне богиня-мать. Я подошла ближе, чтобы рассмотреть богиню, которой, опять же, согласно легендам, поклонялись леотары. Мастеру эта статуя особо удалась. Богиня была не просто прекрасной, она казалась живой. Развивалось от невидимого ветра ее тонкое платье, украшенное поясом с самоцветами и застежками на плечах, скрепляющих ткань. Сверкал отделанный драгоценностями венок из дивных цветов в длинных распущенных волосах, а лицо... Лицо богини Леотаров было нежным, хрупким, почти девичьим. Наверное, будь она живым человеком, улыбнулась бы, и на щеках точно бы появились ямочки. Заглядевшись, я не сразу вспомнила, зачем пришла, и оглянулась по сторонам. На миг показалось, что вдоль стены, в одной из ниш, мелькнула тень, но сколько я ни присматривалась, ничего не разглядела. Да и интуиция снова молчала. Странно. Решив действовать, как и задумала, я разыскала статую богини-матери и озадачилась еще больше. Обычно возле ее ног бьется родник с водой, способный уничтожить темную магию, но его не было. Зато возле статуи богини Леотаров находилась небольшая ниша, где журчала вода. Подошла ближе, раздумывая, как быть, рассматривая бившийся ключ, и растерялась окончательно. Но, учитывая, что любой храм напитан магией самих богов, сомневаться, что вода уничтожит темное проклятие, не приходилось. Я перелила в воду в нише проклятие из флакона, обернулась и чудом не вскрикнула. В 10 шагах от меня стояла темная ведьма. Были среди нас те, кто предпочитал служить мраку, и он выпивал их душу. Взамен наделял невероятной силой и могуществом. И творили темные ведьмы страшные вещи, устраивая жертвоприношения. 300 лет назад между ними и людьми началась война. И победили вовсе не ведьмы. Маги их уничтожили, отслеживали малейшие всплески тьмы. Но передо мной стояла она, о ком чародеи точно не знали. Черные спутанные волосы распущены и колышутся от порывов магии. Глаза заволокла тьма. Лицо белое, словно снег, а губы алые, как кровь. Одета в темное платье, но босая. Осознание того, что ей больше 300 лет, и что ее сила невероятно высока, ударила словно молнией. В руках ведьмы вспыхнуло черное пламя, и она сделала шаг, не сводя с меня глаз. Заклубилась вокруг тьма, зашептала сотнями голосов, и я вскинула руки, призывая свой свет. Две силы столкнулись. Ни одна из нас не готова была уступить, зная, что обратной дороги нет. Но причины у нас для этого разные. За моей спиной, в замке, под защитой Водяного и Лешего, остались дорогие мне люди, те, кому я прикипела душой и сердцем. Не выдержу я, отпущу магию, и они погибнут. Темная же ведьма желала любой ценой получить древний артефакт. Ее ничто не остановит, даже близкое дыхание смерти. Искры темной магии обжигали ладони и лицо. Слишком быстро мы с ведьмой подобрались друг к другу. У меня дрожали руки, и я с трудом стояла на ногах. Но поток за потоком, используя всю силу предков, упрямо держалась. Не знаю, сколько прошло времени, прежде чем магическая взрывная волна откинула и меня, и ведьму в стороны. Я вскочила моментально. К счастью, так удачно выпитые защитное и укрепляющее зелье исправно действовали, иначе бы я костей не собрала. Шан ухнул под потолком. Он тревожился за меня, но пока не вмешивался в битву, как я и просила. Темная ведьма спокойно и уверенно поднялась, словно точно знала, что я никуда не сбегу. Впрочем, так оно и было. И тьма хлынула снова. Я с трудом ее удержала. Перед глазами вскоре посыпались искры, когда моя магия почти полностью ушла, а меня отшвырнуло в сторону. Я закашлялась, подползла к статуе богини, поднялась. Темная ведьма, будто и не было ничего, медленно и неотвратимо, собирая в руках очередной сгусток тьмы, шла ко мне. Сколько же в ней силы, если даже вся мощь моих предков-ведьм не выстояла. Впрочем, учитывая, сколько жизней за 300 лет темная унесла, чему я удивляюсь. Кувырок, и я увернулась от сгустка тьмы, собирая последние крохи магии для смертельного для меня удара. Но сердцу в разы больнее от осознания, что все равно не победить. А ведь там в замке Рион и Итар, Рин и слуги. Добрая Натали, которая прячется за маской строгости, благожелательная Тира, веселая Айнара и вечно недовольный Дин. Там они все. Что же я натворила? Как допустила подобное? Как могла подвергнуть их опасности? Я нащупала флаконы с зельями, но от дыхания тьмы они осыпались осколками. Какой же чудовищной была сила древней ведьмы, что все мое колдовство обратилось в прах. Шан вдруг обернулся сгустком серебряной магии, отшвырнул ведьму к дальней стене храма и подлетел ко мне. Его перья из серебряных стали белыми. Он тоже истратил всю свою силу, слишком мал, чтобы воевать с древними ведьмами. «Спасибо», — искренне сказала я, отпуская его и наблюдая, как Шан взмывает под потолок. «Пусть хоть он будет в безопасности». Я же пошатнулась от усталости, ухватилась за нишу, где стояла статуя богини Леотаров. Рука коснулась воды в чаше. Холодом обожгло проклятие, которое я вытянула из Итара. И я вдруг осознала, что единственное мое оружие — это клубок проклятия, который все еще лежит в нише. Руку лишь протянуть, сжать его, и оно вполне справится и с ведьмой. Взять. И в память иголками вонзаются воспоминания. Итар, который мечется в бреду. Рион, уверенно сжимающий мою руку. Тепло, что проникает от этого прикосновения в сердце. Как же взять в руки проклятие, способное не просто принести беду и смерть, но и изменить мою жизнь, перечеркнуть в ней все светлое, что было? Слишком хорошо я знала, на что способна тьма. И слишком хорошо понимала, что обратного пути, если воспользуюсь этой силой, для меня не будет. Должен быть другой способ, обязательно. Мама как-то сказала, что самопожертвование — одна из величайших сил на свете. И, пожалуй, это единственное, что мне остается. Сила этого поступка уничтожит темную ведьму, утянет ее за грань следом за моей душой, и я избавлю и защищу моих близких от зла. Бежать я не собиралась и раньше, а сейчас тем более. Лишь наблюдала, как неотвратимо поднимается на ноги темная ведьма. И чувствовала, что на сердце от принятого решения стало спокойно. И страх ушел. Бывает так. Путь заканчивается, и все, что тебе остается, это достойно встретить смерть. Нет, будь у меня хоть малейший шанс, хоть крошечный, я бы боролась до конца. Но сейчас все, что я могла, лишь умереть. И я сделала шаг вперед, не боясь обжигающей тьмы. Есть ведь вещи и пострашнее нее — предать саму себя. Ведьма швырнула темное пламя, и оно полетело в меня, обожгло лицо и растаяло, наткнувшись на вспыхнувший серебряный щит. Я неверяще уставилась на него и не успела даже вскрикнуть, как с потолочной арки прыгнул, вставая между древней темной ведьмой и мной, Рион. Не знаю, как он снял мои чары, как пробрался в храм, который заперт, но Рион был здесь. Магия светлая, теплая и нежная расплескалась вокруг него, хотя сильно отличалась от той, к которой я привыкла. Серебряная, с яркими всполохами. Она окутывала Ириона и меня, создавая нерушимый щит. А потом я увидела то, что оставалось, как я думала до этого дня, в сказках. Сияющие лунным светом крылья за спиной Риона. И сразу нашлись ответы на все вопросы и странности, творившиеся в замке. Рион — Леотар. Я еще не осознала этого, не приняла, а он расправил нереально красивые крылья и рванул к ведьме, рассыпая искры света. Ведьма вскинула голову, крутанулась на месте и обернулась смертоносным темным огнем. Жуткое, признаться, зрелище. Она бросилась на Риона, и он весь тут же вспыхнул серебром, буквально стал им, и его свет казался ярче, чем у звезд. Но меня ни капли не слепил. Ведьма пронзительно вскрикнула, но от человеческого в ней осталась разве что внешность. Голос напоминал рык чудовища. Еще один рывок, и ее темное пламя столкнулось со звездным. Это не было противостояние, скорее настоящая битва. Рассыпая искры, ведьма и Рион заметались по храму. Двигались они так быстро, что окончательно превратились в два сгустка света, темного и сияюще-белого. Я, ошарашенная, не в состоянии сдвинуться с места, смотрела на них, понимая, что ничем не смогу помочь Риону. Да если бы не его защита, я бы уже была мертва. Ведьма и Рион замерли посреди храма, и я увидела, как ее тьма все еще сильна, тянется щупальцами-жгутами к звездному свету Риона, но вреда причинить не может. Рион держал ведьму за горло, смотря прямо в черные глаза, в глаза, через которые просвечивала, казалось, сама непроглядная бездна. Я не успела и опомниться, как в его руках мелькнул острый, отливающий сталью нож, и он ударил им ведьму. Та вспыхнула тьмой, что на считанное мгновение окутала Риона, а потом развеялась и она, и ведьма. И ничего от древнего зла не осталось. Ничего. Рион глубоко вдохнул, сжал в руке незнакомое оружие, которое тут же растворилось в воздухе, и медленно развернулся в мою сторону. Полыхнули серебром глаза. Взгляд обжег меня так, что стало трудно дышать. «Безрассудная девчонка!» — выпалил Рион, но ответить я не успела. Он вдруг рванул ко мне со всех ног, буквально сгробастал в свои объятия, уткнулся в мои волосы и часто задышал. «Ранена!» — всполошился тут же, начиная меня бесцеремонно ощупывать. Я же, ошарашенная произошедшим и происходящим прямо сейчас, не нашлась, что сказать. «Ириса, ответь же!» — встряхнул Рион меня. А я смотрела на него. Такого сильного, отчаянно смелого, встревоженного. Того, кто только что победил могущественную темную ведьму, с которой с трудом бы справился даже отряд мастерски обученных воинов. Смотрела и не понимала, как он не смог снять проклятие с Итара. Это с его-то магией и силой? Как так получилось, что он вообще его не разглядел? Сдается, Риона реально учили только боевой магии и никакой другой. И скоро мне придется помогать ему восполнять этот пробел. Других объяснений на этот счет не имелось. «Эриса!» «Я в порядке», — отозвалась осторожно. «В порядке? Это ты называешь в порядке?» — прошипел Рион, задирая мой подбородок. «Бесно! Боишься меня теперь, да?» «Боялась ли я?» «Я сходила с ума, иначе то чувство, что вспыхнуло во мне, и назвать-то было нельзя. Я отчаянно остро желала обнять этого мужчину, прижаться к его губам, запустить пальцы в темные встрепанные волосы и не отдавать его. Не отдавать его никому на всем белом свете». Покачала головой, Вопросы, да, Крионы имелись, и не один. Но как можно бояться того, кто только что спас твою жизнь? Так и будешь молчать. У тебя крылья, зачем-то сообщила я очевидное. Рион наклонился и заглянул в мои круглые от удивления глаза. Так, Эриса, вдохни поглубже и выдохни. Он подождал, пока я выполню его просьбу. Еще раз, пожалуйста, вдох-выдох. Тебя что, только крылья волнуют? Ага, я никогда не встречала живого леотара, ошалело выдавила я. Рион пощупал мой лоб, вздохнул, нахмурился, снова пощупал. Я потянулась рукой к крылу, погладила, и Рион вздрогнул. Выдохнул рвано, громко и снова стиснул меня. «Ведьма моя несносная, так бы и запер в башне!» — прорычал он. «Но-но!» — возмущенно пискнула я. «Что вот мне с тобой делать?» — прошептал отчаянно. «Любить, так же, как и я тебя люблю», — ответила тихо. Рион оторвал голову от своего плеча, заглядывая в мои глаза. «Любишь, значит?» — кивнула. «И как посмело-то чары на меня наложить?» — возмутился он. «Как ты их вообще преодолел?» — не выдержала я. «И почему ты не разобрался с ведьмой раньше, если мог?» Рион скрипнул зубами и все же ответил. «Моя магия выжгла чары через полчаса после твоего ухода. Сила, что течет в крови нашего рода, сильнее твоей». «Надо же! А я думала, даже и не ответит. Получается, Итар пришел в себя. Даже интересно, как его Рион убедил остаться в замке. Наверняка ведь тоже чары применил, не желая рисковать жизнью брата. В чем-то мы с ним похожи. Оба не хотим терять близких. А что касается битвы с ведьмой, я столько дней выслеживал ее, искал способы уничтожить. Так вот, куда он пропадал все это время. Нашел, к слову сказать, но вступить в схватку не мог. Ее мать постаралась, наложила заклятие на мой род. Я мог вступить в бой с ведьмой, только защищая суженую. Получалось отражать удары от замка, использовать чары, но не больше. Я охнула и ласково погладила его по плечу. «Почему мне не сказал?» «Будто бы тебя это остановило!» — съехидничал он. Я прикусила губу, снова погладила Риона по плечу, чувствуя, как его злость, больше замешанная на страхе за одну ведьму, утихает. «Знаешь, ведьма моя безрассудная, пожалуй, пора окончательно решить вопрос с твоей безопасностью». Не дав осмыслить сказанное, Рион отпустил меня, а сам сунул руку в нишу с родничком, где уже бесследно растаяло проклятие. «Великая Идалия, я прошу вернуть реликвию моих предков». Вода засияла, разлилась серебром. Ирион вытянул из нее серебряную цепочку, на которой висел кулон, представляющий собой два распахнутых крыла. «Это и есть тот самый артефакт, за которым охотилась ведьма?» уточнила я, неверяще смотря на удивительно красивую подвеску. Несмотря на всю ее простоту, вещица буквально завораживала. «Да», — отозвался Рион, не сводя с меня глаз. «Ты согласна делить со мной небеса, Эриса?» «А ты меня любишь?» — шепотом уточнила я, потому что самых главных слов он так и не произнес, а для меня они были важны. Рион посмотрел на меня как-то странно, будто ну сумасшедшую, потом перевел взгляд на кулон, снова на меня. «Никогда не слышал от тебя более глупого вопроса», — заметил Рион. Я вспыхнула, губы у меня задрожали, а из глаз от его слов чуть не хлынули слезы. «Прости», — тут же встревожился он. «Я совсем забываю, что, сделав выбор, Леотар становится слишком эмоциональным, и это может ранить самых родных и близких». «Ни у одного тебя с этим проблемы», — с горечью ответила я. Рион удивленно приподнял брови. Когда ведьма встречает суженого, ей удается весьма плохо контролировать силу. Чувства берут верх, магия подстегивает к непредсказуемым поступкам. «Это ты про идею напоить меня зельем, сговориться с нечистью и вступить в схватку с темной ведьмой?» — не удержался Рион. «Это я про то, как гонялась за тобой с метлой», — созналась честно. «Что-то подсказывает мне, тебе понравилось, и время от времени мне следует метлу-то от одной ведьмы прятать». Я вспыхнула, но тут же затихла, в очередной раз глянув на древний артефакт в руке Риона. «Я люблю тебя так, что забываю себя, Эриса. Отступаю от всех правил, готов ради тебя, за тобой, да хоть в саму бездну шагнуть», — глядя прямо в глаза, сказал Рион. Затем опустился на колени и протянул на раскрытой ладони кулон. Я дрожащими руками взяла его. «Ты не ответила? Ты согласна делить со мной небеса, Эриса?» «Да», — выдохнула я, чувствуя, как дрожу уже вся, не веря в случившееся счастье. Рион поднялся, помог надеть украшение. И мы поцеловались так жадно и страстно, что в заброшенном холодном храме мне стало жарко. Пламя бежало по кончикам пальцев, опутывало. И мыслей вскоре уже не было. Их смела волна тепла и любви, оставляя только запредельную нежность его губ и рук и отчаянное желание близости. «Ты совсем замерзла», — неожиданно заявил Рион. Я не ответила, пытаясь отдышаться. Он подхватил меня на руки, и его крылья вдруг стали рассыпаться на искры, пока совсем не исчезли. «А они еще появятся? Можно мне потрогать и...» «Все можно, моя ведьма», — прохрипел Рион. «Ты повторяешься», — отозвалась я. «И надо бы расспросить его поподробнее обо всем. Но после случившегося сил не осталось. Успею еще, на это найдется время». Сейчас же просто приятно оказалось быть прижатой щекой к его надежному плечу. Я никому его не отдам, своего Риона, своего Леотара. Он еще не знает, как влип, потому что мы, ведьмы, такие собственницы. Рион со мной на руках вышел из храма, и нас тут же накрыл ливень. И судя по тому, что мой ненаглядный не зашептал нужного заклинания, с бытовыми чарами у него еще хуже, чем я думала. Чудно как. До замка Рион почти бежал. Шан летел следом, довольно ухая. Я пыталась не улыбаться, чувствуя себя едва ли не пьяной от счастья. «Говорю же, не удержится он!» — послышался голос Итара, едва мы вошли на кухню, где собрались все живущие в замке. Слуги взволнованно перемещались, пытаясь занять себя делом, но из этого ничего не выходило. Рин, Итар, Водяной и Леший о чем-то спорили за столом, но, увидев нас, вскочили. «Жива!» — сполошился Рин. «Тьмы больше нет!» — улыбнулся Водяной. «Про уговор помним!» — добавил Леший. «Ну ты, ведьма!» — выпалил Итар. «Метлу напущу!» — пригрозила я и потерлась щекой о плечо Риона. «Ты устала, сил нет», — хмыкнул он. «И, сдается, не скоро еще появятся», — тут же ехидно добавил Итар. «Ничего, я Риона попрошу помочь, он не откажет», — пообещала честно. Слуги переглянулись и рассмеялись, и это сразу сняло повисшее напряжение. Все вдруг очнулись, захлопотали вокруг нас. Рион велел в своей спальне приготовить горячую ванну и принести нам еды. Сам же понес меня наверх, не обращая внимания на ворчание Итара. По пути я выяснила, что Рион действительно наложил на брата заклинание и не выпустил его из замка, пока на территории была ведьма. Пока слуги выполняли его распоряжение, Рион сидел в кресле, разместив меня на своих коленях и нежно-нежно целовал лицо. Глаза его при этом сверкали серебром, и я предвкушала самую незабываемую ночь в своей жизни. Мелькавшие слуги нас совсем не смущали. Когда я отправилась в ванну, Рион отпустил меня с явной неохотой, но следом не пошел. Дал возможность побыть одной и прийти в себя. Я смыла грязь, залечила царапины и ушибы, а потом закуталась в одно полотенце и вышла к Риону. Он поднялся, подошел, коснулся моей щеки. «Ужинай, тебе понадобятся силы, я скоро вернусь», и скрылся за дверями ванной. Краснея от мыслей, что лезли в мою голову, поела, потом погладила по перышкам Шана, который дремал в корзине. Затем метлу по черенку, а следом и котелок. Рион подошел едва слышно, обнял меня со спины, коснулся губами макушки. «У меня до тебя никого не было», — тихо сказала ему. Рион замер, развернув меня, заглянул в глаза. «Почему?» — спросил осторожно. «Тебя ждала», — отозвалась в ответ и окончательно смутилась. Он наклонился и ласково-ласково коснулся моих губ, а после подхватил на руки и понес к постели. Отошел, затушил свечи, и комнату теперь освещал лишь огонь в камине, бросая на стены причудливые тени. Когда вернулся, скинул полотенце и притянул меня к себе. Ощущение жара его тела, сбившегося дыхания, сводило с ума, лишало возможности думать, и я поддалась этому огню. Поглаживая почти каменные мышцы любимого, отозвалась на поцелуй. И мир стал пропадать, как это всегда бывает, когда Рион рядом. Он ласкал меня руками и губами, заставляя выгибаться и стонать, молить о продолжении и чувствовать себя совсем хрупкой в его объятиях, таких бережных, нежных, сильных даже сейчас, когда Рион с большим трудом сдерживался от страсти. В какой-то момент у него вспыхнули крылья, коснулись меня, закутали в свои объятия, и близость стала запредельной, до сумасшедшего сладкой. И когда Рион сделал меня своей, я почти не почувствовала боли, заласканная, зацелованная им до опухших губ. Он вел этот древний, как сам мир, танец любви, а я просто следовала за ним, отдаваясь искренне, любяще. Рион что-то шептал, как в забытии, но я не разбирала никаких слов, кроме его «моя», отчего желание прошивало молнией. Он первый довел меня до грани, заставляя шагнуть в звездную пропасть, где сыпались искры, и пошел следом. Когда очнулась, поняла, что мы так и лежим, тесно сплетенные, не в силах разорвать объятия, спрятанные от всего мира его крыльями. Рион поцеловал меня и тихо спросил. «Ты как? Больно?» Покачала головой, улыбнулась и крепко его обняла. Мне было безумно счастливо с ним вот так, просто лежать и дышать с моим мужчиной в такт, слушать, как бьется его сердце, согреваться нашим общим теплом. Я так и уснула в его объятиях и, кажется, даже во сне продолжала улыбаться.